Мы хаслим от рассвета до заката и не нуждаемся ни в чьей никчемной помощи. В наших карманах есть все, что нам надо, а сейчас нам не надо ничего вообще. Какая пятихатка, шеф, ты походу упал, да? Тут ехать-то 10 минут, блин, 2 поворота, 4 квартала. Я на этом районе родился, я знаю, тут все подворотни. Нехуй заговаривать зубы, сотка не больше, 150. Поехали! Выруби свое тупое. Все прикольно, без сдачи найти не получится, сука, бывает порой так. Куда ты свернул, нам же прямо, я окошко открою, да? А че это? А че это, пути конца не видно? А где это? А где это мы едем, не пойму никак. А че это? А че там навигатор говорит нам? Ну даешь, шеф, вот ты крюка дал. Выруби свое тупое. До дома. Нет, я басту не знаю. С Гуфом мы тоже едва ли знакомы. Розенбаум красавчик. Кто? Ленц тоже красавчик. Смотри на дорогу, на том перекрестке нам надо было сворачивать. Не, ни на чем не играю. Леха на банках, Илья на гитаре, Женя басист, Акимик битмейкер. А я просто делаю бэки, не. Этот трек я не слышал, кто исполняет души не ебу я. Ага. Прикольная песня, только давай-ка включим другую. Выруби свое тупое. Хаслим от рассвета до заката и не нуждаемся ни в чьей никчемной помощи. В наших карманах есть все, что нам надо, а сейчас нам не надо ничего вообще.